Глава 19. Четверг, 9 августа 2001. Утро. Я спал. Беспробудным сном без сновидений, каким спят только аллигаторы и бортпроводницы. Я в одних трусах лежал, разметавшись на кровати, с неудобно вывернутыми руками, и отказывался признавать, что вот уже 5 минут кто-то звонит мне в дверь. Когда я смог, наконец, разлепить глаза, то обнаружил, что зеленые цифры на моем будильнике показывают 10 утра. Я спал меньше 4 часов. В дверь продолжали трезвонить. Я обдумал несколько вариантов развития событий, и по меньшей мере в одном из них фигурировала стрельба очередями через глазок. Но я все же натянул шорты и белую футболку и поковылял к гостиной. За дверью стояли мужчина и женщина. Точнее говоря, 2 полицейских в форме, включая синие бейсболки на голове и наручники у пояса. Несмотря на прерванный сон, я напомнил себе, что испытываю глубокое уважение к силам правопорядка, особенно если они представлены блондинкой с губами, накрашенными лиловой помадой с блеском, и такой анатомией верхней части туловища, которая полностью исключает необходимость оборудовать автомобиль подушкой безопасности. «У вас что, руку на звонке свело?» Она заморгала, соображая, что ответить, но напарник ее опередил. «Ну, Ширман, с тех пор, как я видел тебя в последний раз, ты таки набрал 2 килограмма». Его фамилия была Шварцкопф, или Шварцфильд, или что-то еще, начинающееся на Шварц. Низенький и лысый, он еще в те времена, когда я работал в следственном отделе, помешался на культуризме. Судя по всему, все эти годы он продолжал усердно качаться и теперь выглядел как надувная игрушка. Когда-то я отказался взять его в ОСПП, особое следственное подразделение полиции, или в менее официальной версии особо ссученное подразделение подонков, которое расследовало двойное убийство в районе Хатиква, и он решил, что я поломал ему карьеру. Истина заключалась в том, что карьеру ему сломало то, что он был злобным придурком, но в личном деле такое не пишут. «Чего надо?» «Спросонья мой словарь не блещет богатством. Тебя срочно вызывает начальник окружного управления». «Дай ему бог здоровья». «Давай, пошевеливайся». «Шварцман», — вспомнил я имя надувной игрушки. «Шварцман. Передай ему, что с тех пор, как он меня уволил, я не подчиняюсь его указаниям». «Предпочитаешь поехать в наручниках? Может, попробуешь их на меня надеть?» «Может, и попробую. Может, я засуну тебе голову в жопу?» «Поосторожнее, Ширман. Это оскорбление полицейского при исполнении». «Тебя невозможно оскорбить. Ты такой идиот, что все равно ничего не поймешь». Губная помада с блеском, растерявшись от такой неприкрытой враждебности, решила вмешаться. «Кравец просил тебе передать, что госпожу Гусман тоже вызвали». Я тянул время. Долго принимал душ, брился, чистил зубы, 2 раза сменил рубашку. Протест, конечно, вышел жалкий, но он хоть немного примирил меня с собой. Потом я позвонил в контору Гусман и Гусман и позвал к телефону Гусмана-старшего. Через минуту он взял трубку. «Господин Ширман?» «Есть вероятность, что ваша внучка жива». Он не стал тратить время на «как и почему». «Что я могу сделать?» «Если меня арестуют, вы будете моим адвокатом. У вас в сейфе лежит мое письмо, в котором перечислены все косяки, которыми полиция отличилась в этом расследовании». «Когда вы мне его передали?» «Вчера ночью». «Хорошо. Господин Гусман». «Леон, если я найду ее, передайте своему сыну, что мне не следовало на него кричать. Он ничего не знал. Я передам». Я отказался ехать с ними в патрульной машине и сел за руль своего Бьюика. По радио рассказывали об очередном теракте, совершенном утром в Иерусалиме. Взрыв в пиццерии Сбарро, 15 погибших. 5 члены одной семьи, репатрианты из Голландии. Это грубо напомнило мне, что там, снаружи, существует целый мир, которому ничего не ведомо ни о моем расследовании, ни о пропавших девочках. Начальник управления ждал нас в полицейском участке на улице Дизингов. По старой привычке я припарковал машину у тротуара на стоянке не очень джентльменского клуба людей в синих мундирах. Едва зайдя в участок, Шварцман пробормотал, что его ждут дела, и испарился. Очевидно, на совещание больших мальчиков его не пригласили. Губная помада вела меня по коридорам, и, судя по реакции встреченных полицейских, не только я обратил внимание на ее выдающиеся достоинства. По пути она успела рассказать мне, что ее зовут Мири, что она переехала в Тель-Авив из Иерусалима, чтобы стать следователем. Закончила факультет криминологии со средней оценкой 9,4, хотя ее родители и бойфренд настаивали, чтобы она изучала бухгалтерский учет. Я из вежливости спросил, не училась ли она у Гастона, и она ответила, что да, добавив, что он очень милый, и однажды она списала у него на экзамене. Если бы коридор был чуть длиннее, я бы наверняка узнал еще много интересного о ее жизни. Я думал, что мы идем в кабинет начальника управления, но она привела меня к комнате для совещаний, распахнула дверь и с вежливостью, какую обычно приберегают для раскаявшихся преступников, придержала ее. Потому как бегали ее глаза, я понял, что меня дожидается немало народу. Я шагнул внутрь. Она, зайдя следом, встала у двери, по-видимому, чтобы я не сбежал. Первым я заметил Кравица, который даже головы не поднял от лежащей перед ним папки в синей пластиковой обложке. Он не взял с собой ни одного мячика, и я воспринял это как знак того, что на сей раз все очень серьезно. Рядом с ним примостилась Бекки, лохнесское чудовище с оранжевым блокнотом наготове, чтобы вести протокол. В углу с чашкой кофе в руке устроился полковник Ривлин, старый и опытный глава следственного отдела, известный двумя особенностями — белыми как снег усами и привычкой думать перед тем, как что-то сказать. По соседству с ним его заместитель, чересчур амбициозный инспектор Эрми Кало, считавший себя гораздо хитрее, чем он был на самом деле. Напротив них расположилась следственный прокурор, дама с угловатыми чертами лица, окинувшая меня таким взглядом, словно собиралась предъявить мне обвинение в изнасиловании крольчихи. Соседний стул занимала Агарь, выглядевшая так, будто не спала всю ночь, что, впрочем, вполне соответствовало действительности. Во главе стола восседал его величество начальник управления Арье Шавит. Здоровенный толстяк с маленьким носом, маленькими ушами, маленьким ртом и наверняка, хоть я лично этого не проверял, маленьким членом. «Джош, мы как раз говорили о тебе». «Да ну». Он улыбнулся во все 32 вставных зуба, демонстрируя, что нынче в управлении округа празднуют День любви к Джошу. Я занял место по другую сторону стола, точно напротив него. «Прежде чем мы начнем совещание, я хотел бы отметить отличную работу, проведенную тобой по этому делу». Он сделал паузу, по всей видимости, чтобы дать мне возможность сказать, что он тоже парень, что надо, и был немного удивлен, когда этого не произошло. Я говорю совершенно серьезно. В прошлом между нами бывали разногласия. Но в этом деле ты доказал, что иногда один упорный детектив может сделать то, что оказалось не по плечу всем силам правопорядка. Не бывало. Чего не бывало? Разногласий. Ты просто вышвырнул меня из полиции. Думаю, сейчас не имеет смысла в этом копаться. Почему? Все, кроме Агари, посмотрели на меня сукоризной. Его Величество открыл было рот, чтобы мне возразить, но передумал и решил зайти с другой стороны. «Потому что сейчас самое главное — разыскать девочку. И тебе совершенно безразлично, кому достанутся все лавры? Отвечать на такой вопрос ниже моего достоинства. Чтобы откопать твое достоинство, придется вызывать археологов. Почему здесь нет никого из главного управления?» Дочь госпожи Гусман была похищена в нашем районе. Яара. Иногда полезно помнить имена тех, кого разыскиваешь. Он покраснел. Совсем слегка. Я знаю, как ее зовут. Есть еще 5 девочек, которых он уже убил. Все были похищены в возрасте 9 лет и убиты, когда им исполнилось 11. Все росли в неполных семьях. Это для тебя новость? Нет. Все из разных городов. Девочка вот-вот погибнет, а ты, вместо того, чтобы поднять по тревоге всю полицию страны и бросить на поиски ребенка, тратишь время на ерунду, потому что для тебя главное — появиться на экране телевизора и выставить это дело так, как будто ты лично его распутал. Ты испытываешь мое терпение. А ты мое. Если ты немедленно не предоставишь нам весь собранный тобой материал, мы будем рассматривать это как помеху следствию. «Так арестуй меня!» — звучит заманчиво. «Моего адвоката зовут Леон Гусман. Через 5 минут после моего ареста вся эта история будет на первых полосах газет. Ты готов из-за своего честолюбия запороть следствие?» «Какое следствие? Вы ничего не сделали!» На сей раз быстрее всех отреагировала остроскулая прокурорша. Я заметил, что у нее на шее висела золотая цепочка с подвеской в виде латинских букв, образующих имя Алон. «Интересно, это муж или сын?» — мелькнуло у меня. «Может быть, вместо того, чтобы затевать ссору, вы объясните нам, что вы предлагаете?» «Это я затеваю ссору? Вы же сами говорите, что пока мы здесь болтаем, девочка в любую минуту может погибнуть». Я ненадолго задумался. На вашем месте я бы обратился в СМИ. Разместил бы фотографию Яры на первых полосах всех крупных газет, назначил бы денежное вознаграждение любому, кто предоставит вам важную информацию, и отправил бы полицейских обходить район за районом. Если он держит ее у себя 2 года, кто-то должен был что-то видеть. Даже если он запер ее в подвале, у него могло что-то случиться. Например, лопнула труба, и он вызвал слесаря. Или сломался бойлер, и приходил мастер его чинить. Девочку надо кормить, надо купать и стирать ей одежду. Свидетели есть всегда, просто они не знают, что они свидетели. Конечно, неприятно сознаваться в том, что вы уже 12 лет знаете о существовании похитителя и серийного убийцы, которого так и не смогли поймать, и не потрудились предупредить об этом общественность. Но это лучше, чем допустить еще одно убийство. Я окинул их взглядом, чтобы убедиться, что моя маленькая речь произвела на них требуемый эффект. Ривлин кивнул головой. Кравец что-то записывал. У губной помады с блеском почему-то был такой вид, словно она сейчас расплачется. Может, я ей нравился? Шавид провел пальцами под подбородком, изображая глубокую задумчивость, хотя на самом деле он ждал, пока не выскажется кто-нибудь другой. Ты не станешь начальником округа, в котором проживает 1/5 населения страны, включающего в себя 18 городов, 3 районных управления и 8 полицейских участков, если не умеешь вести себя на больших совещаниях. Вместо него грудью на амбразуру бросился господин Амбиция, он же Эрми Кало. Тщательно выбритый череп и очки в квадратной металлической оправе делали его похожим на диджея из модного клуба на улице Алленби. Я не уверен, что все обстоит именно так, как ты говоришь. А как? Улики можно трактовать по-разному. Вероятность того, что серийный убийца может на протяжении столь долгого времени орудовать в такой плотно населенной стране, как Израиль, ничтожно мала. Вначале я тоже так думал. И что же заставило тебя изменить мнение? Авраам Ицхак Пур. Кто-кто? Я узнал о его существовании в воскресенье, когда изучал архивы газеты «Гаарец». Авраам Ицхак Пур был серийным убийцей, действовавшим в Иерусалиме с 1982 по 1990 год. Первым делом он задушил и закопал у себя во дворе собственного отца, а потом ударом молотка по голове убил мать, попытавшись выдать убийство за неудавшееся ограбление. В промежутке он убил 6 бездомных в иерусалимских парках, потому что считал, что они уродуют облик города. Ты в этом уверен? Дело вкуса. Лично мне бездомные не мешают. Рассмеялся один ривлин. Я имею в виду, уверен ли ты, что он серийный убийца? Можешь сам у него спросить. Он отбывает 4 пожизненных срока в тюрьме Айалон. Шавид решил, что пора вернуть себе инициативу. «Джош, вопрос не в этом. Допустим даже, что я согласен с тобой во всем, что касается анализа фактов. но способ, каким ты предлагаешь действовать? Ты подумал о том, что если мы предадим дело огласке, похититель может перепугаться и поспешит убить девочку?» «Конечно, подумал. Иначе давно сам бы обзвонил все газеты». Агарь вздрогнула и снова застыла каменным изваянием. «Значит, ты согласен, что мы должны избежать этого любой ценой?» «Я ни в чем с тобой не согласен. Я даже не знаю, зачем ты меня вызвал. Я полагаю, что в данных обстоятельствах наше сотрудничество шавит». Кажется, я это выкрикнул, потому что он сразу заткнулся. «В последний раз спрашиваю, какого черта я здесь делаю?» Он вздохнул. Это выглядело так же фальшиво, как и звучало. «Ты здесь потому, что нашел след, который мы упустили. Это она вам рассказала?» «Я ничего не...» — пробормотала Агарь и снова принялась изучать трещины в столешнице. «Госпожа Гусман прибыла за 10 минут до тебя», — сказал Шавит. «Я ее пригласил». «Гиснер? Какая разница? Или я получаю ответ, или ухожу». Доктор Гиснер действовал как ответственный и лояльный человек. «Лояльный к кому?» «Хватит уже», — проворчал Кравец, но я не обратил на его реплику внимания. «Ну?» — спросил я. «Что «ну»?» «Что я здесь делаю?» «Я знаю тебя, Джош. Если ты выяснишь, кто убийца, ты постараешься схватить его сам. Мы не можем этого допустить». «Почему?» «Потому что никто не должен проводить такие операции в одиночку. В лучшем случае ты его убьешь. В худшем он убьет тебя и девочку, а мы потеряем единственную ниточку в этом деле». «И ради этого ты вызвал сюда Агарь? Чтобы запугать ее и заставить умолять меня не дергаться?» Шавит был не из тех, кто, прежде чем ответить, считает в уме до 10. Но он сделал такую попытку. Воспользовавшись возникшей паузой, впервые подал голос Ривлин. «Он прав, Джош. Эта работа не для одного человека». Ривлин достиг того этапа карьеры, когда ему стало совершенно ясно, что до начальника главного полицейского управления ему уже не дослужиться. Ему не хватало льстивости и лицемерия, чтобы преуспеть в мире, в котором всем заправляют пиарщики и друзья министров. В определенном смысле это придавало ему авторитет, которого были лишены многие его коллеги. Его руки, лежащие на столе, были покрыты никотиновыми пятнами и напоминали руки старика. «Да что ты говоришь?» — воскликнул я с неожиданной для себя горечью. «Ты только посмотри, чем мы тут занимаемся!» «Мы занимаемся спасением жизней. Это наша работа». Настала тишина. Каждый пытался переварить услышанное. Первым молчание нарушил Шавит. «Нравится тебе или нет?» Но ответственность за все происходящее несу я. Если я ошибусь, мне не поздоровится. Если ты ошибешься, твое здоровье будет последней из моих забот. Хорошо, не звони мне. Позвони Кравицу. Позвони любому, кому доверяешь. Я подумаю. Его голос стал очень сдержан и тих. Джош, если ты попробуешь взять его сам, я тебя уничтожу. Ты знаешь, что на это моей власти хватит. Об этом я тоже подумаю. Я встал, ни на кого не глядя вышел из комнаты и миновал ставшие мне чужими коридоры. В машине я долго сидел, не притрагиваясь к ключам. Через минуту или года через полтора я обнаружил на лобовом стекле штрафную квитанцию. Почему-то она меня рассмешила. Я направился на север по улице Дизингов, которая в последние годы все больше напоминала убогую декорацию к фильму. Затем я свернул на восток и остановился возле фалафельной Меворах на улице Ибн Габироль. Я купил порцию фалафеля и съел его стоя, широко расставив ноги, чтобы калории стекали прямо на грязную мостовую. Я обжираюсь только в 4 случаях: когда грущу, когда радуюсь, когда злюсь и когда спокоен. Доев, я собрался заказать еще полпорции, но в это время у меня зазвонил телефон. «Я жду у тебя под дверью», — сказала она. Через 20 минут Агарь уже сидела на диване в гостиной, обхватив ладонями чашку чая. Я принес из кухни деревянный стул и поставил перед ней. Наше молчание тянулось чуть меньше, чем длилась египетско-израильская война на истощение. Ее черные волосы рассыпались по шее и стали напоминать темные потеки с крышки банки с краской. «Я считаю минуты». «Что?» «Позади тебя висят часы. Каждый раз, как проходит минута, я говорю себе, ей осталось на минуту меньше. Почему там нет секундной стрелки?» «Не знаю. Я их такими купил». «Что будет делать полиция?» «То же, что всегда. Перетрясут всех информаторов, пройдутся по всем спискам педофилов, некоторых арестуют, допросят тех, кого допрашивали раньше. Они найдут ее?» «Они профессионалы. Кравец и Ривлин — лучшие из лучших». «Ответь мне. Она не вскочила, чтобы меня задушить, хотя ей очень этого хотелось». «Нет». Теперь и я почувствовал, как минуты термитами вползают мне прямо в душу. «Как так вышло, что никто ничего не видел?» — спросила она. «Что?» «Ты сказал на совещании, что должны быть свидетели». «Свидетели есть всегда. Но в нашем случае их нет. Только через несколько секунд до моего сознания дошло, что она права». «Как ты это объясняешь?» — спросил я. «Что?» «Как он их похитил? Как ему удалось похитить 6 девочек в 6 разных местах, и никто ничего не заметил?» «Я не знаю». «Я тоже не знаю. Зато знаю того, кто может ответить на этот вопрос».